«Андрей Николаевич», — связался он с комбатом, — «танк товарища Соломина вовсю полыхает, связаться с ним я не успел. Разрешите двинуть на перерез фрицам, уйдут сволочи. И проверю, может, из экипажа кто уцелел». «Оставайся на месте. Возможно, это всего лишь передовой отряд. Веди пулеметный огонь, а снаряды побереги». «Вас понял. Остаюсь на месте». А рация отключилась. Оба пулемета 34-ки посылали в темноту трассирующие очереди. Но немцы уходили все дальше, не обращая внимания на убитых комрадов, оставшихся в снегу. Механик-водитель горевшего танка отчетливо видел бегущие фигуры, но стрелять не рискнул. Что толку от трофейного автомата МП-40? Обозленные фрицы прикончат его в момент. Если комбат Шестаков найдет нужным, он подошлет пару 34-ок и прикончит гадов. Но Шестаков ждал данных своей разведки. Из темноты вынырнул легкий танк Т-70. Из него выпрыгнул младший лейтенант и доложил. Кроме этой группы фрицев поблизости не видно. «Гриша», — обратился комбат к Калугину, — «остаешься за меня, а мы с младшим лейтенантом перехватим немцев». Когда оба танка на скорости двинулись на перерез уходящему отряду, там уже снова начался бой. 18-летний десантник Иван Земцов тоже вначале не рискнул открыть огонь. Затем не выдержал. Из горящего танка несло запахом сжженных тел, а мимо него торопливо шагали немецкие пулеметчики, прикрывающие отряд. Возбужденные удачным прорывом, двое солдат во главе с рослым фельдфебелем что-то обсуждали. На секунду остановились возле 34-ки и разглядели механика-водителя рядом с телом погибшего командира. «Эй, русский, вылезай!» Направив на механика ствол пулемета, окликнул его фельдфебель. «Твое место в танке, а ты зарылся в снег». Двое немцев подбежали к сержанту и, подталкивая прикладами, подвели к фельдфебелю. «Сколько у вас панциров?» — спросил он. «Не понимаю». Немец ударил его штыком в ногу. «Теперь понимаешь?» 10 танков». Но времени для допроса не оставалось, и фельдфебель приказал помощникам: «Бросьте его поближе к огню, пусть немного погреется». Красноармеец Ваня Земцов не мог поверить, что товарища сейчас сожгут живьем. Освещенное бликами огня лицо рослого фельдфебеля казалось жутким видением. Он то улыбался, то тень пересекала рот, и тогда оскал делался страшным, словно у мертвеца. Кричал механик-водитель, которого кололи штыками, подталкивая в клубящееся пламя. Он хватался изрезанными пальцами за лезвие, ощущая нестерпимый жар горящей солярки. Ване Земцову не приходилось до сегодняшнего дня убивать врагов. Он был призван в армию всего пару месяцев назад. «Фашисты! Суки! Вы что делаете?» Матерясь и что-то бессвязно выкрикивая, Земцов стрелял в фельдфебеля. Автомат бился в его руках, но пули летели в разброс. Жуткое лицо повернулось в сторону десантника. Ствол пулемета приподнялся. Лязнул затвор. В диске ППШ закончились патроны. Иван Земцов на секунду растерялся. Фельдфебель сделал шаг, второй, и опустился на колени. Пуля пробила ему грудь. Оба помощника бросили механика на снег и пятились прочь от русского призрака, такого же громадного и страшного, как их фельдфебель. Земцов выдернул винтовку из рук одного из солдат и ударил его штыком в живот. Второй немец исчез в темноте. Ваня ринулся было за ним, но его позвал механик, пытавшийся отползти от горевшего танка. Он стонал от боли, на нем тлела телогрейка, дымились сапоги. «Помоги, браток, пока совсем не испекся. Ноги отказали, и руки штыками изрезаны». К ним на скорости приближались два танка. Из 34-ки их окликнул Шестаков. «Живые есть?» «Мы с десантником уцелели», — отозвался механик. «Остальной экипаж погиб, и второй десантник тоже». «А Соломин Родион?» «Погиб он, товарищ капитан. Вон тело лежит, курткой накрытое. Ногу почти напрочь оторвало». «Ладно, оставайтесь пока здесь. Я вызову фельдшера». «Поскорее бы, у меня тоже нога перебита. А мы тут повоевали маленько, с пяток фрисов ухлопали». Когда оба танка умчались, десантник Земцов огрызнулся. «Ты что ли воевал? Ни одного выстрела не сделал. В снегу весь бой прятался». «Я раненого спасал. Да и какая разница, кто фрицев пострелял?» Разглядывая окровавленные руки, проговорил механик. «Сейчас им комбат покажет. Перевязывай, чего смотришь? Не видишь, что кровь течет?» Война страшна во всех ее проявлениях. Но лучше не видеть, что остается в сгоревших машинах от экипажей и безжалостную месть танкиста врагу. Слишком много ненависти накопилось за полтора года войны. 34-ка комбата, слепя разбегающихся немцев светом фар, вела огонь из пулеметов, подсекая метавшиеся фигуры. Некоторых сбивали корпусом, и под гусеницами обрывался чей-то короткий крик. Позади машины темнело расплывающееся пятно и смятая каска. 27 тонн металла не оставляли шанса выжить тем, кто прошлым летом весело шагал по дорогам России. Завоевывая бескрайнюю страну, присматривал участки плодородной земли и поражался самой большой в Европе реке. «Волга! Наконец-то победа! Гляньте, как горит Сталинград!» Это было в полдень 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация превратила город в горящие развалины, а под бомбами погибли за один день 40 тысяч его жителей, большей частью женщины и дети. Теперь шел январь, а в заснеженной ночной степи два русских танка добивали остатки прорывавшегося из окружения отряда. Расстался с жизнью штабной обер-лейтенант. Ему исполнилось 23 года. Он вырос в большой семье, в которой родители и дети присягнули на верность фюреру и носили нацистские значки. Обер-лейтенанту прочили быструю карьеру. Он был инициативным и грамотным офицером, хорошо знал русский язык. Когда его ослепили фары легкого танка Т-70, он отшвырнул снег автомат и выкрикнул. «Я из рабочей семьи и ненавижу...» Младший лейтенант, командир танка, не дослушав его, нажал на спуск пулемета. А механик, направив машину на тело офицера с блестящими погонами, выругался. «Поздно опомнился, сучонок!» Танк встряхнуло, а младший лейтенант догонял светящейся трассой двоих солдат в серых касках, пытавшихся добежать до низины. Капитан-артиллерист видел, что остатки отряда уже не собрать. Люди разбегались кто куда, поднимали руки и падали в снег под пулеметным огнем. Единственное, что он мог сделать, помочь спастись хотя бы нескольким солдатам. Вместе с двумя помощниками и ездовым, которые до последнего оставались рядом со своим командиром, отцепили лошадей. Они понеслись прочь, напуганные грохотом и ревом моторов. «Бегите, лошадки, может, вам повезет», — бормотал офицер, наводя противотанковую пушку в цель. Даже в такой ситуации артиллерист сумел сохранить хладнокровие. Снаряд выбил сноп искр из башенной подушки русского танка, сбросил с сиденья наводчика. Комбат Шестаков наводил орудие сам, спеша опередить немецкого офицера. 34-ка замерла на месте. Только так можно было достать еле заметную в темноте приземистую 50-миллиметровку, опасную, как гадюка. «Товарищ комбат», — бормотал механик Пименов, готовый сорвать машину с места сразу же после выстрела. Он хотел поторопить Шестакова, но не посмел вмешиваться. А в сознании вертелась тоскливая мысль. «Убьют нас. Пушка хоть и мелкая, но снаряды сильные, и расстояние метров 200». Над головой грохнуло трехдюймовое башенное орудие. «Гони, Никита!» «Попали, товарищ комбат, ей-богу!» Снаряд подбросил 50-ку, согнув ствол, оторвал одно колесо. Заряжающий ворочался на окровавленном снегу, зажимая ладонями рану на животе. Капитан-артиллерист, которому не хватило секунды, чтобы сделать второй выстрел, с трудом приподнялся. Левая рука была смята и вывернута в плече. Он оттолкнул ездового, пытавшегося помочь ему. «Беги, я сам справлюсь». Солдат топтался, не решаясь бросить своего командира. «Вы погибнете, господин капитан». «Беги, и спасибо за службу». 34-ка неслась прямо на перевернутое орудие. Капитан достал из кобуры парабеллум, но взвести его одной рукой не смог. В последний момент страх смерти заставил офицера опуститься на четвереньки в надежде, что механик-водитель русского танка не рискнет рвать гусеницы об искореженную пушку. Он не ошибся. Опытный сержант Пименов пронесся рядом, а пулеметная очередь прошла над головой. Наводчик и ездовой бежали вместе, изредка оглядываясь. Опустил диск пулемета, но Никита Пименов, потерявший на войне брата, не снижая скорости, догонял бегущих. Раздались один и второй удары. Захлебываясь, кричал ездовой с раздавленными ногами. Почему эти звери не пощадили его? Ведь он поднял руки. Ездовой забыл, как прошлым летом, конвоируя пленных, он добивал из карабина ослабевших раненых красноармейцев. Он был охотником и стрелял хорошо. Это нравилось Оберфельдфебелю, старшему конвоя. Иногда ездовой выцеливал человека, похожего на еврея, или пленного со спортыми петлицами. Это мог быть русский офицер. Трупы оставались на пыльной обочине, а Фельдфебель угощал ездового сигаретой. Такая старательность помогала сохранить свое место и не попасть на фронт под русские снаряды. Но, господи, как плохо все кончилось. Ездовой уже не чувствовал боли, деревенело тело, а звать на помощь было бесполезно. По щекам текли, замерзая, слезы. Жизнь покидала его. Комбат Шестаков перезарядил пулемет. Вокруг расстилалась заснеженная равнина, темнели тела на снегу. Он разглядел несколько человек с поднятыми руками и сказал Пименову: «Давай к ним, да не гони так сильно, распугаешь, а нам языки нужны». Офицер-артиллерист, кое-как перевязав смятую руку, шагал, уходя все дальше от места гибели своего отряда. Он сумел взвести парабеллум и отпугнул выстрелом пару волков, увязавшихся следом. Но шагать становилось все труднее. Во рту горчило от выкуренных сигарет. Осторожно ощупав сломанную руку, артиллерист понял, что началось воспаление. Плечо опухло, шинель врезалась в тело. Боль отдавалась толчками при каждом шаге. Лишь мысль о семье и детях заставляла его упорно идти дальше, хотя офицер уже не видел ориентиров и брел по кругу. Он участвовал в захвате Польши, торжественным маршем проходил со своими солдатами через Париж. В России пришлось несладко, но русские отступали, терпели поражение. Казалось, что победа близка, но Сталинград все перевернул. Жизнь капитана-артиллериста, как и жизни десятков тысяч солдат и офицеров 6-й армии Паулюса, закончилась в заснеженной степи под Сталинградом. Тяжелая рана и мороз забрали последние силы. Немецкий офицер умер у погасшего костра, закутавшись в прожженную шинель. Спустя месяц на его объеденное хищниками тело наткнулись местные крестьяне. Кое-как стянули с ног изгрызенные сапоги и прихватили пистолет. Документы, письма, фотографии затолкали в снег. И если уцелеют до весны, то кому надо, подберут. Полтора десятка человек взяли в ту ночь в плен. Старшина Черняк накормила горячей жидкой кашей с сахаром. Фельдшер Яценко запретил давать хлеб или другую твердую пищу. «Кишки не выдержат», — пояснил он. «Все оголодавшие, непонятно, как сюда дошли». «Боятся, что в Сибири их всех заморозят», — сказал Василий Дарькин. «У них и так руки-ноги поморожены. Эвакуировать срочно надо». Несколько человек допросили. Унтер-офицер со впалыми щеками и клочьями отмирающей кожи на лице рассказал, что Паулюс и его армия получили из Берлина категорический приказ сражаться до конца. «Ну и как? Сражаются?» — спросил комбат Шестаков. «А куда нам деваться? За невыполнение приказа расстреливают на месте». вы все еще верите в благополучный исход? Многие верят и дерутся упорно. Если 6-я армия прекратит сопротивление, рухнет весь южный участок фронта. Тогда вас не остановить. Вы и так нас не остановите, усмехнулся Шестаков, протягивая пленному папиросу. Это как раз судит Бог, отозвался унтер-офицер. Позвольте зажигалку, господин, не зная вашего воинского звания. Капитан, прикуривайте. Как я понял, вы тот самый снежный лис, который громит наши дальнобойные батареи и танковые роты. Я думал, вы полковник или, по крайней мере, майор. Бросьте лицемерить, поморщился Шестаков. Полковники танковыми батальонами не командуют. А настроение получается у ваших солдат бодрое, и воевать они будут до победного конца. Сузившиеся глаза танкового комбата сверлили унтер-офицера. В них, несмотря на внешнее добродушие, угадывалась злость, а может, кое-что похуже. Он потерял в бою близкого друга. Кто помешает ему расстрелять пленных? Унтер-офицер беспокойно заерзал на табуретке и торопливо заговорил. Какая бодрость может быть у окруженных? Солдаты сутками находятся на морозе, все истощены, простужены. Скорее бы все кончилось. Не боитесь, что мы доберемся до Германии? Боимся. И в первую очередь за свои семьи. Даже в вас угадывается ненависть, а простые солдаты будут мстить без пощады. Ты хотел по-другому? Вы полтора года убивали налево и направо, а теперь забеспокоились. Карательными акциями занимались эсэсовцы, возразил унтер. Григорий Калугин молча положил на стол несколько фотографий. Унтер-офицер и несколько солдат, улыбаясь, стояли возле подбитой 34-ки. Перед ними лежали тела троих танкистов. Ваша работа? Раздувая седоватые усы, спросил Калугин. «Я артиллерист, и мне приходилось стрелять по танкам», — выдавил унтер-офицер. «А кто добил этих ребят?» Полученная затрещина по затылку заставила унтер-офицера втянуть голову в плечи. «Улыбки у вас поганые», — не слишком выбирал выражение капитан Калугин. «Жаль, что не подавили вас всех этой ночью». Повисло молчание. Савелий Голиков сопел, перебирая фотографии. «Ладно, уведите этого героя», — прервал молчание Шестаков. «Их держать негде», — сказал Голиков, — «а ребята устали». «После боя никого расстреливать не будем», — обронил Шестаков. «Черняк, возьми пяток пленных покрепче, пусть поработают. Родиона Соломина и других ребят к вечеру похороним со всеми почестями». «Пять мало», — отозвался старшина, — «надо человек семь». И унтер пусть киркой поработает. «Бери сколько надо», — отмахнулся Шестаков. «Каких ребят потеряли? У Родиона Соломина лучший экипаж в батальоне был. 4 немецких панцера на счету и фрицев с полсотни. По возвращении из рейдов комбата его прочили, но не дожил. Для братской могилы выбрали воронку от тяжелого снаряда. Немцы, несмотря на усталость, долбили мерзлую землю старательно. Через час, присев отдохнуть, унтер-офицер осторожно поинтересовался у старшины. «Зачем такая глубокая яма? Погибли всего 4 ваших солдат». «А вас куда ложить?» — отозвался подвыпивший старшина. 15 фрицев, места много надо. Себе выкопайте яму, потом для наших ребят». «Комбат обещал оставить нас в живых», — занервничал один из пленных. «А вдруг передумает?» Взводный Савелий Голиков, проходя мимо, обратил внимание на шум и беспокойные выкрики. Выслушав испуганных немцев, важно объявил: «Никто вас не тронет. А ты, черняк, шуткуй, но знай меру». Старшина хотел огрызнуться, но промолчал. Лейтенанта Голикова назначили командиром 2-й роты, и спорить с ним не приходилось. Через 2 суток пришло подкрепление. 2 латанные 34-ки, 2 легких танка Т-70, отделение десантников и несколько саперов. На Студебекере подвезли снаряды и продовольствие. Сопровождавший небольшую колонну старший лейтенант из оперативного отдела штаба, поздоровавшись, спросил Шестакова: Где твои коробочки? Что-то не видно. В обороне стоят. 8 километров степи охраняем. А тебя в помощь прислали? Без меня обойдетесь. Получайте подкрепление и новое задание. Надоело, наверное, на одном месте топтаться. А ты не устал задницу на штабном стуле протирать? Поддел его Шестаков. Танковая рота командовал, воевал, а теперь бумажки с места на место перекладываешь. Переманили в штаб, капитана обещали, а затем на батальон поставить. Вот и клюнул. Старший лейтенант, простой по характеру парень, не успел нахвататься характерного для штабных офицеров самодовольства и снисходительного отношения к полевым командирам. Протянул Шестакову противогазную сумку, в которой звякали бутылки. «Это тебе подарок лично от командира бригады. Коньяк, яблоки и сушеная дыня». «Откуда такое добро?» «Делегация из Узбекистана приезжала. Привет от Братской Республики. Рис для плова в мешках привезли, баранину, ну и прочее. Твоим тоже пару замороженных туш привез. Канистру вина, изюм». «Спасибо. Зато танки штопанные, перештопанные. Они хоть стреляют?» «Обижаете, товарищ комбат», — козырнул рыжий лейтенант и представился. «Командир взвода лейтенант Будник. 34-ки прошли капитальный ремонт, а Т-70 вообще навьё, только что с конвейера». «А ты с какого конвейера к нам прибыл?» «Из полевого госпиталя в Ахтубинске». «Значит, успел повоевать?» «Так точно, товарищ комбат. Командовал 34-ка, а сейчас временно взвод возглавляю». «Рыжая вообще-то хитрая», — заявил молодой командир роты Савелий Голиков. «В бою посмотрим». «Ладно, потом разберемся, куда людей определить», — сказал Шестаков. «Пошли, штабной герой, обговорим, что к чему». 4 танка, десантников и саперов прислали не просто так. Шестаков получил приказ уничтожить склад горюче-смазочных материалов, расположенный в небольшой лесной балке, километрах 25 к юго-западу. «В немецком тылу», — уточнил место на карте Шестаков. «Там фрицы пешком ходят, чуя, что предстоит прорываться через укрепление. По-тихому вряд ли получится. Что известно об охране склада?» «По данным разведки, склад прикрывает пара 37-миллиметровых зениток, счетверенная 20-миллиметровка, ну и пулеметы». «Противотанковых орудий твоя разведка не разглядела?» «Не разглядела», — сказал представитель штаба. «Но я думаю, что в такой близости от линии фронта пару-тройку пушек они где-нибудь поблизости замаскировали». «Я тоже так думаю». «Склад крупный?» «Судя по охране, не маленький. На кадрах аэрофотосъемки видны 2 цистерны тонн по 30, ну и множество бочек 200-литровых. Бензин, солярка, смазочное масло. Если грамотно запалить, хороший коктейль Молотова получится». «Как бы нас первыми не запалили», — покачал головой Шестаков. «У меня батальон лишь на бумаге, всего 9 танков. И я 4 пригнал. Будет 13, из них 4 танкетки Т-70. Их зенитки еще на подходе раздолбают». «Пускай вперед 34-ки. Грамотный ты, сразу видно, что штабной. Вот и возглавил бы операцию». Старший лейтенант отвинтил пробку своей фляжки. «Заметь, Андрей, приехал к тебе в гости, танки пригнал, харчами обеспечил, да еще коньяком из личных запасов угощать собираюсь. Цени». «Ценю», — подвигая кружки, ответил Шестаков. «Надо Гришу Калугина позвать, а то обидится, усы надует. Он коньяк уважает». «Зови, как раз на 3 хватит». «А меня в расчет не берете?» — подала голос Кира Замятина. Разломила сушеную дыню, открыла консервы и нарезала хлеб. «Как не берем?» — двинул 4-ю кружку Шестаков. «Без тебя не обед, а пьянка. Заодно гости позавидуют, какие у нас тут девушки». «Цимус так и прижал бы к груди», — заулыбался штабной старлей. «Ты рот на чужой огород не разевай». «Чего ж не разевать? В чужом огороде все самое вкусное». С часок посидели, выпили коньяк, перекусили. Затем проводили штабного старлея, который прихватил с собой пленных немцев. Вместе с Калугиным распределили вновь прибывших бойцов по взводам и стали готовиться к рейду. Глава 6. Обреченная батарея. Бывалый артиллерист Николай Филиппович Антюфеев словно предчувствовал судьбу своей зенитной батареи. Батальон Шестакова уже прогревал машины. Десантники докуривали перед дорогой последние цигарки, а старший лейтенант Антюфеев в очередной раз предлагал Шестакову: «Ну чего ты сразу весь батальон снимаешь? Послал бы сначала разведку, пару-тройку танков. Они бы выяснили, что и как. А затем ударил бы всем батальоном». «У меня не батальон, а усиленная рота получается. Всего 13 машин. Не хочу дробить подразделения. Да и разведки взад-вперед кататься далековато. Может, до этой базы не 25, а все 30 верст. Да и не ходят по прямой на войне. Время задания ограничено. Сидеть и ждать с моря погоды не могу». Так подробно объяснял Антюфееву ситуацию комбат Шестаков, потому что видел, приуныл зенитчик, снова оставаясь в одиночку посреди степи. Оба командира понимали, что Сталинградское сражение вступает в завершающую, самую ожесточенную фазу. Группировку Паулюса громят, вбивая клинья и все сильнее сжимая кольцо. Тут не то, что щепки летят, а остатки дивизии и полков мечутся под смертельными ударами. Двое суток назад пытался прорваться из окружения, спасая свои жизни, отряд 100 человек. Отчаянно дрались. Не будь рядом танков капитана Шестакова, смели бы зенитную батарею, оказавшуюся на пути. На прорыв идут самые отчаянные, матерые солдаты, умеющие воевать. А батарея насчитывает всего 60 человек. Из них 11 девушек, десятка два молодняк из недавнего призыва. Основная надежда на сержантов и немногих опытных зенитчиков, прибывших из госпиталей. Они в боях побывали и оружием владеют умело. На батарее имеются, кроме орудий, 2 трофейных пулемета. Есть автоматы МП-40 и немецкие карабины. Однако патронов немного, да и хороших стрелков по пальцам пересчитать. Телефонная связь со штабом полка без конца прерывается. Далековато до штаба, а по степи и окруженцы бродят, и немецкие разведгруппы раскатывают. Увидят провод, тут же обрезают. Угадывая невеселые мысли Николая Антюфеева, Андрей Шестаков обнял старшего лейтенанта на прощание. «Все нормально будет. Фрицев добьем, еще встретимся. А ребята и девчата у тебя смелые, сумеют постоять». «Сумеем», — вытирая слезы, подтвердила сержант Настя Вересова, заместитель командира расчета. «Оружием вы нам помогли, да и братскую могилу кому-то охранять надо. Петя Бельченко вместе с другими там лежит, а я его никогда не забуду». Обнял комбат и Настю. «Слезы вытри. Вашему командиру только на таких, как ты, надеяться. Так что держись». «Будем держаться», — сказал лейтенант Багаури Арчил. «Фрицам добиваем, до победы обязательно дожить надо». Но судьба 6-й батареи 1088-го зенитного полка сложилась трагично, и причиной тому стал ряд обстоятельств. В середине января окруженная армия Паулюса лишилась последнего аэродрома возле поселка Питомник. Теперь транспортные самолеты не имели возможности приземлиться, выгружать продовольствие, медикаменты, эвакуировать раненых. Пока действовал аэродром, окруженным войскам доставляли хоть какой-то минимум необходимых грузов. В среднем около 100 тонн в сутки, хотя ежедневная потребность составляла 1000 тонн. При этом терялось от зенитного огня и ударов истребителей большое число транспортных самолетов. Лишившись единственного аэродрома, трехмоторные «Юнкерсы-52» стали сбрасывать груз с парашютами или прямо в мешках, надеясь, что снег смягчит удар. При этом многие мешки и контейнеры разрывались, содержимое разбрасывалось на десятки метров. Жестяные банки лопались, хлеб превращался в труху. Плохая видимость, зимние туманы, снегопад заставляли самолеты снижаться до нескольких сот метров. Пилоты теряли ориентировку, груз падал вблизи советских частей. С земли по громоздким тихоходным самолетам с азартом вели огонь красноармейцы. Отсутствие броневой защиты делало «Юнкерсы-52» уязвимыми даже для обычного стрелкового оружия пехоты. Голодные, обозленные солдаты 6-й армии могли только сжимать кулаки, наблюдая, как продовольствие попадает в руки красноармейцев. А ведь до линии фронта добирались далеко не все самолеты. Зенитные батареи создавали второе кольцо окружения, пробиться сквозь которое было непросто. Документы свидетельствуют, что в последние недели января 43-го года немецкие солдаты получали не более 100 граммов хлеба в день и немного вареной конины. Других продуктов не было.